11. Похороны Христофора состоялись на следующий день. Когда могилу забросали землей, старец Никандр сказал: «Проводивший дни жизни своей в доме у кладбища, дни своей смерти он будет проводить на кладбище у дома. Убежден, что подобная симметрия покойным только приветствуется». Кладбище было тихим. Со времени последнего мора оно посещалось редко, потому что те, что ходили туда прежде, теперь пребывали в местах иных. С переселением Христофора на кладбище покой его стал всеобъемлющ. После похорон благодарные жители Слободки звали Арсения переселиться к ним, но Арсений отказался. «Память о Христофоре, — сказал он, — должна храниться по месту его последнего жительства, которое он по мере сил обустроил. Здесь каждая стена, — сказал, — бережет тепло его взгляда и шершавость его прикосновения. Как же, спрашивается, я могу отсюда уйти?» Его не отговаривали. В известном смысле всем было легче от того, что он остается в Христофоровом доме. Знакомое и привычное обиталище лекаря таким образом сохранялось. Продолжая выдавать необходимые снадобья из Христофорова дома, Арсений и сам в глазах людей незаметно становился Христофором. И даже путь, который Слободским приходилось проделывать для получения лекарства, окупался твердым осознанием того, что все продолжает оставаться на своих местах. Это осознание сразу упростило отношения между врачом и его пациентами. И мужчины, и женщины раздевались перед Арсением с той же легкостью, с какой прежде раздевались перед Христофором. Порой Арсению казалось, что женщины это делали даже легче, чем мужчины, и тогда он испытывал неловкость. Первое время касался их плоти кончиками пальцев, но уже вскоре, поскольку речь все-таки шла о больной плоти, без волнения клал на нее всю ладонь, а если требовал, сжимал и мял. Умение возлагать руку, облегчать возложением руки боль в какой-то мере определило первое прозвище Арсения — «Рукинец». В сущности, это прозвище было для его краев типичным. Так чужие называли рукинских слобожан. Люди, приходившие издалека, рукинцем именовали Христофора. Для жителей Слободки это прозвище не имело смысла, поскольку все они были рукинцами. Иначе сложилось с Арсением. Даже внутри самой Слободки его стали определять как рукинца. Это воспринималось как своего рода выдача почетного гражданства, как именование любимого им Александра, македонцем. Когда же слава об удивительных руках Арсения дошла до земель, где о Рукиной Слободке никогда не слышали, а таких было большинство, прозвище опять потеряло свой смысл, и тогда Арсения стали называть врачом. Пухлые детские ладони у подростка Арсения обрели благородные контуры, пальцы вытянулись, чуть выступили суставы, а под кожей напряглись прежде невидимые жилы. Движения рук стали плавны, жесты выразительны. Это были руки музыканта, которому достался в дар самый удивительный из инструментов — человеческое тело. Прикасаясь к телу больного, руки Арсения теряли материальность, они словно струились. В них было что-то родниковое, остужающее. Приходившие к Арсению в его ранние годы затруднились бы сказать, целебны ли его прикосновения, но уже тогда были убеждены, что эти прикосновения приятны. Привыкшие к тому, что лечению обычно сопутствует боль, в глубине души эти люди, возможно, испытывали сомнения в полезности приятных врачебных действий. Это, однако, их не останавливало. Во-первых, Арсений лечил теми же средствами, какими прежде лечил Христофор, и откровенных неудач у него было не больше. Во-вторых, и это, вероятно, было главным, особого выбора у Слободских попросту не было. В этих обстоятельствах приятное лечение можно было со спокойной совестью предпочесть неприятному. Что касается Арсения, то встречи с людьми были для него также важны. Помимо мелких денег, больные несли ему хлеб, мед, молоко, сыр, горох, сушеное мясо и многое другое, что позволяло не задумываться о еде. Но дело было не только и не столько в том, что они обеспечивали Арсению пропитание. Речь в первую очередь шла об общении, от которого Арсению становилось легче. Получив необходимую помощь, больные не уходили. Они рассказывали Арсению о свадьбах, похоронах, постройках, пожарах, оброках и видах на урожай, о приезжавших в Слободку и путешествиях слободских, о Москве и Новгороде, о белозерских князьях, о китайском шелке. Они ловили себя на том, что прерывать беседу с Арсением им не хотелось. Со смертью Христофора оказалось вдруг, что другого общения у Арсения в сущности не было. Христофор был его единственным родственником, собеседником и другом. В течение многих лет Христофор занимал собой всю его жизнь. Смерть Христофора превратила жизнь Арсения в пустоту. Жизнь вроде бы оставалась, но наполнения уже не имела. Став полой, жизнь настолько потеряла в весе, что Арсений не удивился бы, если порывом ветра ее унесло в заоблачные выси и, возможно, тем самым приблизило бы к Христофору. Иногда Арсению казалось, что именно этого он и хотел. Единственным связующим звеном с жизнью были для Арсения приходившие люди. Их появлению Арсений, несомненно, радовался. Но радовали не посещения сами по себе и даже невозможность поговорить. Арсений знал, что больные в нем по-прежнему видят Христофора, так что их приход всякий раз был как бы продлением жизни деда. Закрывая возникшую пустоту, Арсений и сам понемногу начинал чувствовать себя Христофором, и это тождество молчаливо удостоверялось приходившими. Несмотря на то, что это общение Арсений ценил, со своими посетителями он был немногословен. Так получалось, возможно, потому, что все его слова уходили на беседы с Христофором. Эти беседы занимали большую часть дня и проходили по-разному. Поднявшись утром с постели, Арсений первым делом шел на кладбище. Понятно, что слово «шел» несет в себе преувеличение. Чтобы попасть на кладбище, следовало лишь выйти за ограду дома. Это была общая для дома и кладбища ограда, в которой с незапамятных времен существовала калитка. Рядом с калиткой был похоронен Христофор. Не желая посмертного удаления от дома, место упокоения он наметил еще при жизни, и теперь в этом не раскаивался. Он не только знал все происходившее в доме, но почти был в нем. Почти потому, что, помня об относительности смерти, Христофор отдавал себе отчет и в том, что живым и мертвым предназначено раздельное пребывание. У холма и смерзшихся комьев земли слободским плотником была сколочена лавка. Каждое утро Арсений сидел на лавке и беседовал с лежавшим под холмом Христофором. Он рассказывал ему о посетителях и об их болезнях, о сказанных ему словах, настоянных им травах, толченных им корнях, движении облаков, направлении ветра, словом, обо всем, в чем Христофору ныне трудно было ориентироваться самостоятельно. Самым тяжелым временем для Арсения был вечер. К отсутствию Христофора у печи привыкнуть не получалось. Мерцание огня на его бровастом и морщинистом лице казалось чем-то изначальным, древним, как сам огонь. Это мерцание было свойством огня, неотделимой принадлежностью печи, тем, что, по сути, не имело права на исчезновение. То, что произошло с Христофором, не было отсутствием ушедшего в неизвестность. Это было отсутствие лежавшего рядом. В морозы Арсений набрасывал на холм кожух из овчины. Он, безусловно, знал, что в нынешнем своем состоянии Христофор к холоду нечувствителен, но при мысли о необогретом лежании деда жизнь в натопленном доме становилась невыносимой. Единственным, что спасало вечерами, было чтение Христофоровых грамот. «Соломон рече, лучше жить в земли пусте, неже жить с женою сварливою, и язычную, и гневливую». Филон сказал, справедливый человек не тот, кто не обидит, а тот, кто мог бы обидеть, но не захотел. Сократ увидел друга своего, спешащего к художникам, чтобы выбили на камне его изображение, и сказал ему, «Ты спешишь камень себе уподобить, но почему же не заботишься о том, чтобы самому не уподобиться камню?» Царь Филипп приставил некоего судить с судьями. Когда же стало ему известно, что тот краской красит волосы и бороду, он отстранил его от судейства, сказав: «Ащевласом своим не верен еси, то какое людям и суду верен можешь и быть». Соломон рече: «Трие ми суть невозможней уразумети, и четвертого не вем, следа орла, парящий по воздуху, и пути змия, ползущий по камени, и стези корабля, плавущая по морю, и пути мужа в юности его». Этого не понимал Соломон, этого не понимал Христофор, как показала жизнь, этого не понимал и Арсений. 12. В конце февраля запахло весной. Снег еще не таял, но приближение северной весны было очевидно. Крики птиц стали по-весеннему пронзительны, а воздух наполнился незимней мягкостью, озарился светом, которого в этих краях не видели с конца осени. «Когда ты умирал, — сказал Арсений Христофору, — в природе было уже темно, а сейчас опять светло, и я плачу о том, что ты этого не видишь. Если говорить о главном, то небеса поднялись и стали голубыми. Происходят еще кое-какие изменения, о которых я буду тебе сообщать по мере их развития. В сущности, некоторые вещи я могу описать уже сейчас». Арсений хотел было продолжить, но что-то его остановило. Это был взгляд. Он чувствовал его, еще не видя. Взгляд не был тяжелым, скорее голодным, в большой степени несчастным. Он мерцал из дальних надгробных камней. Проследив за его направлением, Арсений увидел платок и рыжую прядь. «Кто ты?» — спросил Арсений. «Я Устина». Она поднялась с корточек и с минуту молча смотрела на Арсения. «Я есть хочу». От Устины веяло неблагополучием, ее одежда была в грязи. «Заходи», — Арсений показал ей на избу. «Не могу», — ответила Устина, — «я из тех мест, где мор. Вынеси мне чего-нибудь поесть и оставь. Ты уйдешь, я подберу». «Заходи», — сказал Арсений, — «иначе замерзнешь». По щекам Устины прокатилось несколько крупных слезинок. Они были видны издалека, и Арсений удивился их величине. «Вчера меня не пустили в слободку, сказали, что я несу с собой мор. Разве ты не боишься мора?» Арсений пожал плечами. «У меня дедушка умер. Я теперь мало чего боюсь. На все воля Божья». Устина входила, не поднимая глаз. Когда сняла свой рваный тулуп, стало понятно, что делает это впервые за много дней. По избе распространился запах немытого тела, молодого женского тела. Несвежесть запаха только усиливала его молодость и женственность, заключала в себе предельное сосредоточение того и другого. Арсений почувствовал волнение. Лицо и руки Устины были в ссадинах. Арсений знал, что от бессмысленного ношения одежды на теле также бывают язвы. Телу нужно было вернуть чистоту. Он поставил в печь большой глиняный горшок с водой. В то давнее время ничто не варилось на огне, варилось сбоку от огня. Так была задумана печь. Устина сидела в углу, сложив руки на коленях, рассматривала пол, где лежало присыпанное сажей сено. Ее одежда оказалась продолжением этого сена, черная и свалявшаяся, и была не одеждой даже, чем-то не для человека предназначенным. Когда на поверхности воды начали собираться мелкие пузырьки, Арсений взял самый большой ухват и осторожно, кончик языка на губе, вытащил горшок из огня. Поставив в центре комнаты кадушку, налил в нее холодной воды, затем горячей из горшка, добавил щелока из травы енох, смешанный с кленовым листом. Рядом поставил кувшин с прохладной водой для ополаскивания. «Измыйся, аще хочеши». Он вышел в соседнюю холодную комнату и закрыл за собой дверь. Устина шуршала своими тряпками. Арсений услышал, как она осторожно ступила в кадушку и черпаком коснулась ее стенки. Услышал шум воды, шум в собственной голове. прислонился спиной к заиндевевшей стене и почувствовал облегчение. Протяжно выдохнув, наблюдал, как медленно растворяется в воздухе пар. «Во что мне облещися?» — спросила из-за двери Устина. Арсений задумался. В его с Христофором доме не было ничего женского. Одежда умершей Христофоровой жены донашивала мать Арсения. Но после мора все это пришлось сжечь. Отвернувшись от Устины, Арсений вошел в комнату и открыл сундук. Часть лежавших сверху вещей отложил на откинутой крышку. Нашел то, что искал. Все так же, не глядя на Устину, протянул ей свою красную рубаху. Покраснел и сам. Как все светловолосые люди, он легко краснел. Устина продела руки в рукава, и полотно мягко легло на ее плечи. Одежда, что ранее носил Арсений, теперь обнимала такое непохожее тело. В этом заключалось странное их соединение. Арсений не знал, чувствовалось ли оно обоими в равной степени. Рубаха казалась Устине длинна, и она закатала рукава. В открытом сундуке увидела кусок льняного полотна. «Можно?» «Конечно». Поверх рубахи она обернула полотно вокруг талии и бедер. Получилось панёво. Обвязалась найденной в сундуке веревкой. Посмотрела на Арсения. Он кивнул и почувствовал, как нахлынувшая нежность отразилась в его взгляде. Он опустил глаза и снова покраснел. От сочувствия к худой рыжей девушке, надевшей его рубаху, горло Арсения подкатил ком. Он подумал, что так страстно не жалел еще никого. «Да, забыл. Если имеешь язвы на теле своем, покажи мне». Устина отвела ворот рубахи и показала ему язву на шее. Поколебавшись, расстегнула пуговицу и показала еще одну язву в подмышке. Арсений вдохнул аромат ее кожи. Ранки были небольшими, но влажными. Арсений знал, что их нужно подсушить. Подойдя к полке со множеством завязанных тряпками горшочков, на минуту задумался. Нашел горшочек с пережженной ивовой корой, высыпал немного на чистый лоскут и смочил уксусом. Поочередно приложил к язвам. Устина прикусила губу. «Потерпи, пожалуйста. Имеешь ли еще язвы?» «Имею, но не могу показать». Арсений протянул ей лоскут. «На, помажь сама, я не буду смотреть». Он отвернулся к печи. У печи лежали лохмотья Устины, и их близость к огню решила дело. Не говоря ни слова, Арсений бросил их в печь. Это было естественное движение, он его сделал. Но был в этом и знак бесповоротности, как в какой-то сказке, слышанной им от Христофора. Глядя, как ветхую одежду охватывает пламя, Арсений подумал, что его рубаху Устина будет теперь носить постоянно. Еще подумал, что она в сущности его ровесница. Он дал Устине хлеба с квасом и ощутил на руке прикосновение ее губ. «Пока есть только это», — сказал Арсений, отдергивая руку. Он хотел что-то еще добавить, но почувствовал, что голос его не слушается. Горячей пищи в доме не было, потому что Арсений ничего не варил. В свое время Христофор научил его готовить простые блюда, но с уходом деда, так казалось Арсению, в этом больше не было смысла. Устина старалась есть не торопясь, но это ей плохо удавалось. Она отламывала от краюхи небольшие кусочки и медленно клала их в рот. Проглатывала же, почти не жуя. Арсений наблюдал за Устиной и чувствовал ее поцелуй на своей руке. Из мешка он отсыпал цельного зерна овса, очищенного от шелухи. Залил водой и поставил распариваться в печи. На ужин он решил угостить Устину кашей. «В нашей деревне все умерли, — сказала Устина, — осталась только я, и страшусь часа смертного. А ты страшишься?» Арсений не ответил. Устина вдруг запела неожиданно сильным высоким голосом. «Душа с белым телом распрощается, прости, мое тело белое, — набрала воздуха, — тебе, тело, идти во сырую землю, сырой земле на предание, — на горле набухла вена, — лютым червям на съедении». Замолчав, Устина спокойно смотрела на него, как будто и не пела, не отводила глаз. Высыхающие, еще не заплетенные в косу волосы пушисто светились вокруг головы. «Власи твои, яко стадо коз, я же взыдоша от Галаада». В те забытые времена волосы волновали больше, чем сейчас, потому что обычно были скрыты. Они были деталью почти интимной. Глядя на Устину, Арсений не опускал глаз. Он удивлялся, что им нетрудно выдерживать взгляды друг друга, что протянувшаяся между ними нить выше чувства неловкости. Любовался рыжим свечением, тем, как на ключице поднималась и опускалась в такт дыханию льняная веревка креста. Это был единственным, что на Устине оставалось своего. Вечером они ели кашу, которую Арсений заправил льняным маслом. Держа глиняные миски на коленях, сидели у очага. Последний раз он сидел так с Христофором. Арсений незаметно наблюдал за игрой света на ее волосах, соприродных пламени. Теперь они были заплетены в косу и выглядели совсем по-другому. Поднося деревянную, вырезал Христофор, ложку ко рту, Устина забавно вытягивала губы. Это было как поцелуй. «Поцелуй Христофору». Арсений помнил, как вырезались эти ложки, тоже зимой, тоже у печи. Когда он в очередной раз посмотрел на Устину, та спала. Он осторожно взял из ее рук миску и ложку. Устина не проснулась. Она продолжала сидеть ровно и тревожно, словно и во сне преодолевала какой-то нелегкий, одной ей ведомый путь. Арсений постелил Устине на лавке, стараясь не разбудить, потихоньку поднял со стула и удивился ее легкости. Ее голова откинулась на руку Арсения. Чтобы поддержать голову, он выставил локоть. Сквозь прозрачную кожу Устину он видел вены на висках, чувствовал аромат ее губ. «Яко верфь червлена, устни твои!» Прижался щекой к ее лбу, потихоньку положил ее на лавку и укрыл кожухом. Арсений сидел у изголовья и смотрел на Устину. Сначала сидел, сложив руки на груди, затем упершись подбородок ладонью. Иногда по лицу Устины проходила легкая судорога, иногда она вскрикивала. Арсений проводил ей по лицу ладонью, и она успокаивалась. «Спи, спи, Устина», — шептал Арсений. И Устина спала. Холстина под ней сбилась в складки. Ее щека касалась дерева лавки. Арсений осторожно приподнял ее голову, чтобы расправить складки. Не просыпаясь, Устина взяла ладонь Арсения и подложила под щеку. Ему пришлось согнуться и поддерживать правую руку левой. Через несколько минут Арсений почувствовал боль в спине и в руках, но это было ему приятно. Ему казалось, что своим легким страданием он снимает часть груза с Устины. Он сам не заметил, как задремал. Проснулся от щекочущего движения ресниц по его ладони. Устина лежала с открытыми глазами. В них мерцало отражение печных угольев. Ладонь Арсения была мокра от ее слез. Он коснулся губами век Устины и ощутил их солоноватость. Устина подвинулась, как бы освобождая ему место. Мне стало страшно в темноте. Он сел рядом с ней на краешек лавки, и она положила голову ему на колени. «Прибуди со мною, Арсений, до сна моего». Сквозь одежду он чувствовал ее теплое дыхание, исходившее со словами: «Ас, прибуду с тобою до сна твоего». «У меня кроме тебя никого нет. Я хочу крепко обнять тебя и не отпускать». «Я тоже хочу тебя обнять, потому что мне страшно одному». «Тогда ляг рядом». Он лег. Они обнялись и лежали так долго. Он потерял счет времени. Он дрожал мелкой дрожью, хотя был весь в поту. И его пот смешался с ее потом. А затем его плоть вошла в ее плоть. Наутро же они увидели, что холстина стала алой. 13. У Арсения началась другая жизнь, полная любви и страха. Любви к Устине и страха, что она исчезнет так же внезапно, как пришла. Он не знал, чего именно боялся — урагана ли, молнии, пожара или недоброго взгляда. Может быть, всего вместе. Устина не отделялась от его любви к ней. Устина была любовью, а любовь — Устиной. Он нес ее, будто свечу в темном лесу. Он страшился того, что тысячи жадных ночных существ слетятся на это пламя и погасят его своими крыльями. Он мог любоваться Устиной часами, брал ее руку и, медленно поднимая рукав, ощущал губами едва заметные золотые волоски, клал голову ей на колени и кончиком пальца водил по призрачной линии между шеей и подбородком, пробовал языком ее ресницы, осторожно снимал с ее головы плат и распускал волосы, заплетал их в косу, снова расплетал и медленно вел по ним гребнем, представлял, что волосы были озером, а гребень — ладьей. Скользя по золотому озеру, видел в этом гребне себя, чувствовал, что тонет, и больше всего боялся спасения. Устину он никому не показывал. Услышав стук в дверь, набрасывал на Устину Христофоров кожух и отправлял в смежную комнату. Бросал взгляд на лавки в поисках вещей, способных выдать Устину. Но таких вещей не было. В хозяйстве Христофора и Арсения вообще не было ничего женского. Убедившись, что дверь за Устиной плотно закрылась, он открывал дверь входную. Устина беззвучно сидела в соседней комнате, а Арсений осматривал пациентов. Его приемы стали более краткими, и посетители это отметили. Арсений больше не поддерживал бесед, не произнося лишних слов, он осматривал и ощупывал больную плоть, сосредоточенно выслушивал жалобы и давал предписания, принимал посильную плату. Когда все медицинские слова были сказаны, выжидающий смотрел на гостя. Связывая это с возросшей занятостью врача, пациенты относились к нему с еще большим уважением. Об Устине никто не знал. Во дворе она почти не показывалась, а снаружи, сквозь маленькие окна, затянутые бычьим пузырем, ничего не было видно. Строго говоря, сквозь них ничего не было видно и изнутри. Так что даже если бы кто-нибудь решил заглянуть в окно Арсения, он узнал бы немногое. Но никто ведь и не заглядывал. Однажды, во время приема страдавшего мужским бессилием, Устина за стеной чихнула. Негромко, но чихнула. Поскольку помещение было все-таки холодным, пациент вопросительно посмотрел на Арсения и спросил, что это за шум. Арсений ответил непонимающим взглядом, предложил пришедшему не отвлекаться от его проблемы, иначе он никогда с ней не справится. «Никогда», — подчеркнул Арсений и посоветовал есть побольше моркови. Провожая гостя, хозяин ступал нарочито громко, но Устина больше не чихала. Когда она, наконец, вошла, Арсений попросил ее чихать во внутреннюю часть кожуха, потому что мех заглушает звуки. «Обычно я так и делал», — сказала Устина. «В этот же раз все произошло внезапно, и я просто не успела укрыться кожухом». В общении Арсения с посетителями появилась некая рассеянность. Все заметнее становилось, что мыслями Арсений был в местах иных. Зная его посетители об Устине, они поместили бы эти мысли в соседней комнате и были бы не вполне правы. Арсений не просто думал об Устине. Мало-помалу он погружался в особый завершенный мир, из него и Устины состоявший. В этом мире он был отцом Устины и ее сыном, был другом, братом, но, главное, мужем. Все эти обязанности сиротство Устины оставляло свободными, и он в них вступил. Его собственное сиротство предполагало такие же обязанности для Устины. Круг замыкался, они становились друг для друга всем. Совершенство этого круга делало для Арсения невозможным чье-либо иное присутствие. Это были две половины целого, и любое прибавление казалось Арсению не просто избыточным, недопустимым. Даже минутное и ни к чему не обязывающее. Совершенство союза виделось Арсению и в том, что их уединенность не тяготила Устину. Ему казалось, что причину и смысл такого хода жизни она видела с той же пронзительностью, что и он. А если даже и не видела, то просто-напросто бесконечно устала от скитаний и постоянное его присутствие воспринимала как незаслуженное счастье. По вечерам они читали. Чтобы не вставать, то и дело для смены лучин, использовали масляный светильник. Он горел тускло, но ровно. Читал Арсений, потому что Устина не владела грамотой. Благодаря Арсению она впервые услышала о предсказании Антифонта Александру. «Владыка всего мира, — сказал Антифонт, — умрет на железной земле под костяным небом». И когда Александр оказался в медной земле, его охватил страх. Этот страх мерцал из полумрака в глазах Устины и повелел Александр своим воинам изучить состав земли. Они же, изучив состав земли, нашли в ней одну лишь медь без железа. Александр, имея души крепче железа, приказал продолжать двигаться вперед. И они шли по медной земле, и стук лошадиных копыт по меди казался им громом. Устина ласково касалась плеча Арсения. «Разумеешь ли, ежечтеши, или токмо листы обращаеши?» Прижавшись к нему покрепче, Устина обхватывала руками свои колени, просила его читать, не торопясь. Он кивал, но незаметно для себя опять начинал торопиться. Пять отведенных ими на вечер листов с каждым разом прочитывались все быстрее, и Устина вновь и вновь спрашивала Арсения, что заставляет его так спешить. Вместо ответа он прижимался щекой к ее щеке. Возникала ревнивая мысль, что в вечернее время Александр интересовал ее больше Арсения. Иногда читали о Китобрасе. Чтобы скрыть свою жену от других, Китобрас носил ее в ухе. Арсений тоже хотел бы носить Устину в ухе, но у него не было такой возможности.